Растворюсь в улыбке, задержу дыхание и скажу печали. До свидания, подожду немного и включу погромче радиоприемник нашей ночи. Эй, давай не стой, давай танцуй. И на рассвете это утро нарисуй всеми разными красками радуги. Давай представим, что сегодня мир такой, каким его хотелось видеть нам с тобой. Солнце яркий луч, выглянул из тьмы, и мы счастливы. Растворюсь в улыбке, задержу дыхание и скажу печали. До свидания, подожду немного и включу погромче радиоприемник нашей ночи. Растворюсь в улыбке, задержу дыхание и скажу печали. До свидания, подожду немного и включу погромче радиоприемник нашей ночи. Эй, ты не жалей о прошлом, это ни к чему. Ты просто думай о хорошем, потому что будет новый день, будет новый шаг. Знаю, это так. Эй, давай не стой, давай не стой, давай танцуй. И на рассвете это утро нарисуй. Эта ночь для нас будет вместе нам весела. Растворюсь в улыбке, задержу дыхание и скажу печали. До свидания, подожду немного и включу погромче радиоприемник нашей ночи. Растворюсь в улыбке, задержу дыхание и скажу печали. До свидания, подожду немного и включу погромче радиоприемник нашей ночи. Задержу дыхание и скажу.